Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Иван Иванович Огаянц, легендарный советский разведчик. Во время Великой Отечественной войны руководил обширной резидентурой в Иране. В 1943 году в Тегеране во время конференции «Большой тройки» сорвал планы фашистских террористов по уничтожению лидеров стран-союзников Сталина, Рузвельта и Черчилля. Да, мне действительно удалось сорвать эту операцию. Многие знают про эту историю из знаменитого боевика «Тегеран-43». Угу. Там бесстрашный советский разведчик лихо обезвредил гитлеровских террористов в Иране. В фильме все верно. Наша разведка действительно ликвидировала гитлеровских террористов. Но заброшенный советский разведчик со спецзаданием – это уже неправда. Но ведь, по сути, этот разведчик вы. Да, но это никак не могло быть делом одного дня. Там прилетел на пару дней, поймал всех бандитов. К тому времени я проработал в Иране уже 3 года. Реорганизовал всю советскую резидентуру. Была проделана огромная работа. И результаты оказались потрясающими. Вы спасли «Большую тройку». Как же вам это удалось? А вы знаете, я ведь не ограничивался только сбором информации. Я лично завербовал влиятельных людей из руководства иранской армии и даже советников иранского шаха. Каждый шаг фашистской разведки в Иране мне был известен. А операцию по уничтожению глав антигитлеровской коалиции готовила иранская резидентура Гитлера? Не только. Абвер подготовился основательно. Были заброшены парашютисты с радиопередатчиками, взрывчаткой и целым арсеналом оружия. Готовил их, кстати, известнейший террорист Отто Скорцени. И вы все это знали? Безусловно. Все прошло тихо, без стрельбы, без боев. Да. Сразу по прибытии в Тегеран обе группы Абвера были одновременно арестованы. Захватили фашистов прямо в грузовиках, на которых они приехали в город. Со всем их арсеналом. Оружием они воспользоваться не успели. В общем, не ожидали. Да, обезвредить такого противника. Да еще и без кровопролития. Ювелирная работа, можно сказать. Да уж. А как изменилась ваша работа с окончанием войны? Ну, в 46-м году меня перевели из Ирана во Францию. Работа была та же, усиление деятельности нашей резидентуры. Насколько я помню, в 46-м в Париже состоялась мирная конференция 27 государств. Вас отправили во Францию, поэтому? Да, можно сказать, что это моя специализация в разведке. Я снабжал нужной информацией напрямую Молотова. Все закулисные интриги, позиции всех делегаций становились заранее известны советскому правительству. Это как-то сказалось на ходе переговоров? Ну, судите сами. Например, американцы еще только собирались представить свой план послевоенного обустройства в Европе, а его секретный вариант уже лежал на столе у Молотова. Вот так. Да. Эта информация, если говорить официально, позволяла корректировать линию поведения советского правительства на конференции. Иван Иванович Огаянц внес личный вклад в подготовку и осуществление крупных политических мероприятий. За успехи в разведывательной работе генерал-майор Огаянц был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, многими медалями. Заслужил звание почетного сотрудника госбезопасности. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.